Глава 19. Полет чайки. Его неприятно поразило, что это оказалось больно. Видеть потухший взгляд медовых глаз, прежде смело бросающих ему вызов. Как будто из принцессы вынули душу. Эйдарду захотелось остановить уходящую по коридору девушку, прижать к себе и... Да, извиниться за грубость. И поцеловать эти бледные щеки, возвращая им румянец. Но герцог только скрипнул зубами. Нет, он решил. Оказалось, что чувства успели пустить корни глубоко в сердце, и вырвать их будет не так просто. Но Эйд привык преодолевать собственные слабости и добиваться поставленных целей. Он разработал быстрый и действенный план по преодолению в себе внезапного сострадания и шел к цели, невзирая на собственные эмоции. Лиолия не виновата в том, что родилась в семье Тейс Голлингов. В отличие от своих отца и брата, девушка была достойна большего. Но, увы, в ней текла проклятая кровь. Медведь видел, не мог не видеть, разгорающиеся в принцессе чувства. Ее глаза красноречиво говорили о возникшем притяжении. Лиолия совершенно не владела крайне важным для принцессы умением, умением лгать. По-видимому, это была влюбленность вопреки собственным желаниям. Яркая, искренняя, горячая и, возможно, первая. Скорее всего, именно ее чувства и вызвали в Эйдарде ответные. Ну, он был почти уверен в этом. Когда Эйд составлял свой план, то не учел такую вероятность. Нет, в герцога влюблялись и раньше. Но вот так... Впервые. Так, чтобы захотелось закрыть ее ладонями, прижать к сердцу и защитить от всех страданий. Медведь привык иметь дело с другим противником, более опасным, более опытным и коварным. А из принцессы противник был, как из брошенного котенка. Шипит, выгибает спинку, пучит глазки. Но все это просто смешно. Нужно было искоренить из нее эту первую девичью, почти детскую влюбленность. И он справился. Пустые глаза Лиолии вызвали судороги боли в сердце, но одновременно свидетельствовали разуму о том, что Эйдард задачу решил. И то, что теперь он чувствует себя палачом, неважно. Следующей задачей было вырвать сострадание и разгорающуюся привязанность из собственной души, с корнем, любой ценой. Ради этой цели Эйдард снова позвал Алейду в покое. Ее умелые ласки должны были изгладить из его памяти неуклюжий, но искренний поцелуй захмелевшей Лиолии, от воспоминания о котором и сейчас обжигала. И дочь золотого щита оправдала его ожидания. Никогда ранее она не выказывала столько стараний, не изливала на него столько ласк. Вот только в какой-то момент Эйду стали настолько противны ее розовые губки, угодливое тело и явная услужливость, что медведь молча отстранил от себя любовницу, едва удержавшись, чтобы не скривиться от отвращения. К ней, к себе, ко всему тому, что происходило между ними. «Прости, я устал». А Лейда улыбнулась, шаловливо, как девочка. Когда-то ему нравилась эта ее улыбка, но сейчас он ясно видел ее фальшь. Маска, заботливо натянутая на высокомерное лицо, рвалась по швам. Он знал это и раньше, но одно дело — знать, другое — видеть. «Позволишь ли мне остаться?» — проворковала Алейда. Эйд сам ее выдрессировал. Не любил, когда в одной комнате с ним кто-то спал. Он покачал головой, подтверждая прежние распоряжения. И девушка несмело наклонилась и поцеловала его. Вытерпел. Дождался, когда уйдет. И набрал себе полную ванную. Как будто можно было смыть с себя эти липкие прикосновения. Лежа в холодной воде, Эйдард вспоминал, как увидел Лиолию у постели Лорана. Заплаканную. Неужели Лео правда любит его? Возможно ли, что они встречались ранее, и у них успели завязаться отношения? Эйду так и не удалось узнать, что было между этими двумя раньше. Шутки Лорана про обнаженную нимфу. Да и в целом, оба с самого начала вели себя так, как если бы были уже знакомы друг с другом. Может, поэтому друг так переживал из-за этой свадьбы. Там, в карете, Эйд дал волю гневу. Нет, гнев-то действительно был, но герцог умел справляться с эмоциями. В тот раз он разрешил ревности и злобе взять вверх. Эффект превзошел все ожидания. Больше всего медведь боялся, что она заплачет и попросит прощения. Не был уверен, что в нем хватит решимости отвергнуть ее просьбу. Но она не заплакала, не извинилась. Смотрела на него, как на дикого зверя. И он видел, как зарождающееся доверие умирает в ней. Он сам уничтожил его. Герцог даже порадовался тогда. Пусть она его ненавидит. Это было правильно. Сжечь все мосты. Никаких веревочек, связывающих их. Вот только оказалось, что видеть ее опустошенное лицо очень больно. «Лео, Лео, что же ты наделала, девочка? Почему ты родилась именно в семье проклятого короля?» Эйдард стиснул кулаки. «Хватит сопли пускать, не подросток. Смерть – неизбежная участь всех живущих». Мужчина вылез из ванной, встал на кулаки и принялся отжиматься. Вода ручейками стекала на пол. Первые лучи солнца застали герцога в том же положении. Он поднялся и подошел к раскрытому окну. Низкое небо закуталось в сизые тучи, как в шубу, и солнечным лучам приходилось пробиваться сквозь прорехи между ними. Мускулы приятно ныли от нагрузки. Вот только привычная манипуляция телом не помогла духу. Совсем. Леолия дождалась, когда замок уснет. Взяла ворох поспешно сшитых портнихами платьев и безжалостно разрезала их на полосы. Парчевые, шелковые и бархатные полосы всех возможных расцветок. Связала их узелками. Ни у кого в Элэсдейре не было столь дорогих веревок. Попробовала их на прочность. Ну что ж, ткань качественная. Прошла в спальню, на секунду замерев на пороге в нерешительности. Впрочем, мертвый Америс был не страшнее живущих в этом дворце. Распахнула окно, привязала веревку из платьев к балясине, поддерживающей балдахин. Достала из шкафа заботливо уложенный мужской костюм, в котором приехала из обители. Переоделась и залезла на подоконник. Покои принцессы располагались на третьем этаже девичьей башни. Кусты барбариса, растущего внизу, сверху смотрелись опасно далекими. При неудачном стечении обстоятельств можно было повредить позвоночник и остаться калекой на всю жизнь. При удачном, упав, сломать шею. Но Леолии было почти все равно. Она скинула конец веревки вниз, забросила на нее ноги, скрестив их в лодыжках и стиснув ляжками перекрученную ткань. Беглянка ползла и ползла вниз, внутренне злорадствуя над всеми этими благородными заносчивыми идиотами, которые не могли даже предположить, что принцесса умеет лазать по деревьям и веревкам. Наверняка они воображали, что в обители послушница и из кельи-то выходила только по праздникам. А уж про то, что она несколько лет целеустремленно готовилась к побегу, вряд ли даже могли предположить. Ладони вскоре засоднило. Но эта боль вызывала в девушке еще большую радость. Наконец, ее ноги коснулись земли. Обдирая одежду и кожу о колючий кустарник, принцесса выбралась наружу. Наклонилась, зачерпнула рукой землю, перемазала лицо грязью, накинула капюшон на голову, засунула руки в карманы и неторопливой походкой в развалочку направилась к воротам. «Выпустите, дяденька!» – прогундосила, когда стражник обернулся и смерил ее взглядом. «Ты чего тут делал ночью, малец?» – добродушно поинтересовался вояка, зевая и прикрывая щербатый рот ладонью. «Да больно трубов-то много!» Вздохнула Леолия, сутулилась, зачерпнула ногой пыль, подражая дворцовым слугам. «С Йентем кухонным очагом возился. Ух, как долго! Аж на до самой ночи!» И, высморкавшись пальцами, она сделала вид, что бросила на землю сопли. «Ну, ступай через калитку. Да больше не задерживайся так за полночь. Не наоткрываешься тут всяким. В следующий раз задержишься, будешь ночью тут куковать». «Да что ты, дяденька!» – законючила Леолия. «Да я ж не в жизнь. Нельзя мне ночью тут-то. У меня мамка и здоровье слабое. Как он дарит роса, так я и кашлевать начну, а потом сдохну. А богиня с тебя спросит, по что не выпустил». «Ишь ты, да тебе палец в рот не клади», — ухмыльнулся стражник, отпирая калитку. «Ну, пшел, пока я не передумал». И отвесил принцессе тумака, прибавляя ускорение. Все той же походкой Леолия пересекла закатный мост, а, оказавшись на набережной щитов, пустилась бежать. И лишь свернув в первый же поворот, остановилась. «Свободно! И зарасти все ромашками. Каждый получил, что хотел. Эйдерт стал вторым после короля. Король получил защитника. Пора и ей, принцессе Элисдейра, позаботиться лично о себе. Времени оставалось мало. Скорее всего, ночь уже миновала наполовину. А значит, без коня Леолия далеко не убежит. Впрочем, и с конем до золотого или серебряного щита доехать она не успеет, перехватят. Ну что ж, значит, море она не увидит. Выход остается один. Принцесса вернулась на набережную и быстро пошла вперед, вглядываясь в очертания домов. Поравнявшись с особняком серебряного щита, похожим на домик сказочной принцессы, с башенками и многочисленными флигелями, стрельчатыми окнами и балкончиками, она решительно перелезла через узорчатую низкую ограду. Прислушалась. Все было тихо. Прячась за кустами, дошла до конюшен, миновала спящего охранника и проскользнула в деревянные двери. Кони, почуяв незнакомку, захрипели. Леолия закрыла глаза, досчитала до 30, давая им привыкнуть к полумраку, и снова открыла. Чайка, чья рыжая шкура отливала серебром, обнаружилась слева в третьем стойле. «Привет, моя хорошая!» — прошептала девушка и протянула яблоко. Лошадка Лорана тотчас узнала ее. У лошадей вообще хорошая память. Потянула к Леолии морду с белой полосой над глазами. Осторожно взяла подношение теплыми губами и аппетитно захрустела. Принцесса боязливо погладила ее по шелковистой морде. А потом открыла стойло и вошла внутрь. Вскарабкалась на доски загона. С них забралась лошади на спину. Седлать Леолия не умела, да и времени искать упряжь у нее не было. Оставалось надеяться, что конь похож на всадника. Принцесса наклонилась к уху лошади и прошептала: «Спаси меня, пожалуйста!» Вцепилась в гриву и ударила пятками в бока. Чайка передернула ушами и пошла. Толкнула плечом двери, осторожно ступая копытами. Прошла мимо конюха, покосилась взглядом на ограду, фыркнула, тряхнув головой, заиграла, переступая, ударила внезапно в землю передними ногами, сорвалась с места вскачь и перемахнула кованую решетку, чуть задев ее задними копытами. Леолия, прижавшись к мощной шее, стиснув ногами скользкие бока, пыталась направлять свою спасительницу по нужным улицам. Чайка недаром получила свое имя. Она буквально стелилась над мостовыми шуга. Казалось, лошадь летит, а не скачет. И лишь стук копыт свидетельствовал о том, что земли она все-таки касалась. Когда они выехали за город, Леолия закрыла один глаз лошади, принуждая ее повернуть на нужную дорогу. Чайка послушалась. Неужели все удалось? Неужели богиня наконец вспомнила о своей заблудшей дочери? Они мчались вдоль искрящейся в лунном свете шугги, и душа Леолии впервые за долгое время согревалась теплом и радостью. Свободно! Мать Альциона не спала. Бродила по комнатам обширных покоев. Напевала под нос полузабытые мирские песенки. Вслушивалась в ночь. В покоях было душно. Тяжелые гардины, казалось, поглощали воздух. Назревала гроза, и женщина задыхалась от духоты. За окном начинало светать, когда мать Альциона решила все-таки выйти. Вдохнуть свежего воздуха, охладить разгоряченную кожу. Кусты сирени приветливо закачали ей головами ветками. Гравий захрустел под ногами. Альциона шла и шла, запрокинув голову в ненастное небо. Наслаждалась ощущением свободы, иллюзорным ощущением. Но сейчас она не хотела об этом думать. Эта сирень посажена ее руками 16 лет назад. Сильнее остальных растений мать Альциона любила сирень. Краткий миг в году на землю будто опускалось грозовое небо, а грозу матушка любила, пожалуй, не менее, чем сирень. Когда-то, когда ее звали иначе, и когда подол недлинного платья еще не укрывал босых ступней, заслышав приветливые раскаты грома, девчонка выбегала навстречу молниям и кружилась-кружилась в пыли, поднятой надвигающимся вихрем. В дождевых каплях, в струях ливня, кружилась и танцевала, смеясь от счастья. Именно такой ее увидел молодой король Истарм тогда, много-много лет назад, радостную, хохочущую, мокрую с головы до ног. Воспоминание прервал глухой стук копыт. Кого это принесло в такое время? Альциона подошла к калитке, растворила ее, вглядываясь в утренний туман. Она не боялась ни разбойников, ни убийц. Что можно было еще у нее отнять, чего она уже не отдала Истарму? Из темноты появился рыжий конь, сверкая белыми носочками на ногах и звездочкой во лбу. Выскочил, роняя клочковатую пену. И тут же упали первые дождевые капли. Конь захрапел и остановился, присев на задние ноги. Ни седла, ни уздечки. «Ну-ну, дурашка, сбежал, что ли?» Альциона подошла к животинке и заметила человеческие ноги, вздымающиеся и опадающие вместе с конскими боками. Протянула руку, коснулась лошадиной морды, погладила ласково, а затем обошла сбоку и увидела... «Леолия?» – изумилась мать Альциона. «Дитя мое, что ты здесь делаешь?» Девушка застонала, с трудом подтянула одну ногу к другой и мешком свалилась с лошади. Альциона едва успела подхватить беглянку. «Матушка, я прошу у богини защиты и покровительства. Пожалуйста, постригите меня прямо сейчас. Я каюсь, что тогда бросила ножницы. Алчу милости госпожи своей. Ни золота, ни любви мужской, ни власти не нужно мне». «Бедная, бедная девочка», – прошептала Альциона, обнимая ее. И Леолия провалилась в темноту. Королевская карета, сверкающая позолотой среди карет придворных, остановилась. Лакей спрыгнул с козел и раскрыл застекленную дверцу, отодвинул подножку. Золотисто-бородый, голубоглазый король попрал бархатным сапогом ступеньку. Вышел, щурясь на солнце, обернулся, подавая руку супруге. И королева Ия осчастливила землю обители своим появлением. Милосердные девы затянули приветственные песни. Вслед за венценосными супругами появился наследный принц. Белокурый мальчик в лазурном парчевом камзоле. Он был чудо как хорош собой. Даже надменное выражение лица и капризная складка губ не портили впечатление. Кто не капризничал в 7-то лет? Последний из раззолоченной кареты. На святую землю выпрыгнула 4-летняя девочка. Темно-русые волосы ее, тщательно завитые в локоны, красиво оттеняли светло-карие глаза, широко распахнутые в восхищении перед миром. Мать Альциона, юная красавица, с неприязнью взглянула на маленькую гостью и тотчас отвела взгляд, потупилась. Высокие гости прошли в храм богини. Под торжественное пение хора положили свои подношения к каменным стопам, помолились. «Если у вас возникнет нужда», — обернулась к матушке благочестивая королева, — «обращайтесь ко мне». Альциона подавила желание рассмеяться. «Ну надо же, какое благородство! Какое великодушие! Благодарю вас, моя королева!» Она наклонила лицо, стараясь скрыть его выражение. «Изволите ли перекусить с дороги? Прошу вас в мои покои». Королева обернулась к супругу, а тот ласково и нежно улыбнулся ей в ответ. Сердце Альционы словно ледяная рука стиснуло, как будто в него ткнули заостренным колом. Хотелось закричать: «Если ты так любишь ее, то зачем тебе нужна была я?» Но о таком не спрашивают королей. О таком вообще никого не спрашивают. Король взял супругу под руку, и они прошествовали за настоятельницей в ее личные покои, занимающие весь второй этаж. Принц, зевая, отправился следом. «Дурацкая поездка!» – шипел он. «Дурацкий храм! Дурацкое все!» Маленькая принцесса споткнулась, упала, но не заплакала. Вскочила, отряхивая платьице. Королева Ия недовольно поморщилась и проворчала. «Как вы неуклюжи, дочь моя!» Альциона протянула руку девочке, и та уцепилась за нее маленькими пальчиками. Подняла круглую мордашку и улыбнулась. «А вам здесь не скучно?» спросила с детской непосредственностью. Матушка растерялась. «Скучно? Да не то слово, малышка. И знаешь, во многом эта скука возникла благодаря тебе. Ведь это ты решила потемнеть волосами. Из-за тебя королева обвинила меня в вражбе, в том, что из-за нашего греха ей передалось проклятие. Из-за тебя меня сюда и сослали». «Нет, ваше высочество, богиня была милостива, забрав меня в это чудесное место. Я с детства мечтала служить ей». Ну вот, ехидные нотки все-таки прорвались. «Ах, Альциона, Альциона! Ты так и не научилась сдержанности. Смотри, чтобы не оказаться в местах куда хуже этого». «Да, здесь очень красиво», — заявила малышка. «И вы очень-очень красивая. Мне здесь нравится. А дома грустно, и я боюсь, особенно по ночам». Женщина не нашлась, что ответить. Сердце защемило грустью. Если бы не та встреча под косыми струями ливня... Если бы не ее глупое сердце, если бы. Маленькая Лиолия удивительно походила не на собственную мать, а на саму Альциону. Вернее, на ту девушку, которой матушка когда-то была. И волосы того же оттенка, и такой же изгой в собственной семье. Почаевничав с пирогами, королевская чета благословилась у настоятельницы и отправилась во свояси. И уже подсаживая девочку в карету, матушка внезапно вынула из складок объемного облачения сиреневую плюшевую собачку. Забавную. Одно ухо синее, другое белое. Глазки-пуговицы смотрят доверчиво. Альциона прежде никогда даже не думала расставаться с подарком матери, единственным, что осталось от прежней вольной жизни. «Возьми его с собой». «Это Эйтос. Он всегда будет охранять тебя от всякого зла». Девочка ухватилась за игрушку. Карие глаза засияли восторгом. Альциона потом долго-долго смотрела, как садится пыль на дороге. Вот и все. Последняя ниточка, связывающая с прошлым, порвана.